Джеймс Хедли Чейз «Мертвые молчат». Роман. Минск. Издательство «Беларусь». 1991 год. Читает Леонид Деркач. Глава первая. Эдвин Файет, редактор журнала «Crime Facts», сидел за столом своего роскошного кабинета с сигарой в зубах. Он холодно осмотрел нас и, сделав нетерпеливый жест, пригласил. «Присаживайтесь». «Ну, чем вы оба сейчас занимаетесь?» Я уселся в наиболее комфортабельное из кресел, а Берни Лоу занял местечко подальше от редактора и принялся грызть ногти. В течение последних 2 лет мы с Берни сотрудничали в ежемесячнике «Crime Facts», пользующимся наибольшей популярностью среди конкурирующих изданий детективного жанра. Я подкидывал идеи, Берни облекал их в соответствующую форму, это устраивало нас обоих. Мне никогда не хватало времени, чтобы записывать свои мысли, а у Берни, бывшего голливудского сценариста, их отродясь не водилось. Берни был невысок, толст и выглядел очень солидно. Высокий интеллектуальный лоб украшал его куполообразную голову, а очки в массивной роговой оправе делали его лицо более умным, чем это было на самом деле. Однажды Берни признался мне по секрету, что он столь долго проработал в кино лишь благодаря форме своего черепа. Берни панически боялся потерять работу, и когда его вызывали в кабинет Файета, он ждал одного. Ему собираются указать на дверь. Он был обременен транжиркой, женой, огромным домом, ворохом долгов и постоянно был занят лишь одним. Как свести концы с концами? В настоящий момент мы обмозговали одну идейку и собираем материалы, ответил я редактору. Через неделю у нас будет готово нечто, способное потрясти даже вас. Это хорошо. Хорошо, но вашу идейку придется пока отложить, прервал меня Файет. Я приготовил для вас сюрприз, в конце концов. Может ведь ваша работа подождать? В принципе, конечно, может, согласился я. «А что вы там для нас раскопали?» Файет извлек из ящика стола папку. «Известно ли вам, что в нашей стране около 30 человек ежедневно, выйдя из собственного дома на прогулку или по своим делам, никогда в него не возвращаются? Они исчезают. Я велел Карсону покопаться в газетах и сделать подборку материалов об исчезнувших людях. В этой папке собраны материалы по одному из таких таинственных исчезновений. Я хочу, чтобы вы тотчас же начали распутывать эту историю». И я, и Берни почувствовали облегчение. Последнюю неделю мы безуспешно бились над сюжетом нового детектива, поэтому предложение Файета показалось нам спасательным кругом. «А что там за история?» — поинтересовался я. В августе прошлого года исчезла девушка по имени Фэй Бенсон. Она работала певичкой и танцовщицей в Уэлденском ночном клубе «Флориан». Этот городок Уэлден, если вам не приходилось о нем слышать, находится в 60 милях юго-восточнее Сан-Франциско. Выступления девушки пользовались успехом, и хозяин клуба сообщил ей о своем намерении продлить с ней контракт. Так что исчезнуть без предупреждения не было для нее никакого смысла. 17 августа она, как обычно, пришла в клуб и поднялась к себе в костюмерную. В 9 вечера к ней зашел посыльный предупредить, что до начала ее выступления осталось 5 минут. Он застал девушку, облачающуюся в эстрадный костюм, состоявший из лифа, усыпанных блестками шортов и цилиндра с перьями. Она сказала посыльному, что готова к выступлению, и парень вышел. Это был последний человек, видевший девушку. Когда в назначенное время артистка не появилась на эстраде, и его снова попросили поторопить ее, комната оказалась пустой. Костюм для улицы, принадлежавший артистке, и, что более важно, ее кошелек с $20 лежали на туалетном столике, но сама девушка исчезла.